«Милая, она теперь наша дочь. Я понимаю, тебе больно, но постепенно все наладится. Мы должны быть сильными ради нее, чтобы защитить ее от этого ужасного, безжалостного мира». Глава 29. 29 ноября 2003. 5 лет с момента исчезновения Киры. Тяжело просить о помощи, но еще тяжелее признавать, что она необходима. С каждым новым штрихом художника в офисе ФБР Зак колебался все сильнее. Он с родителями находился в небольшой комнате на 4-м этаже, рядом с сотрудником отдела распознавания лиц, который рисовал, стирал и исправлял набросок с помощью десятка карандашей разных цветов, лежавших на столе рядом с ластиками из разных материалов. Агент Миллер молча ходил взад-вперед за спиной портретиста, время от времени поглядывая на мальчика, а тот боялся, что провалит задание. «Что скажешь? Нос достаточно длинный?» — спросил художник после нескольких минут молчания, пока набрасывал эту часть лица. До этого он более получаса менял и корректировал треугольник, который определял расположение глаз по отношению к верхней части носа. «Я не знаю. Я думаю, может быть, как раньше. Я не уверен». «Как раньше? Какая из последних 20 версий?» — вскричал агент Миллер, теряя терпение. Слеза скатилась по щеке Зака. Он уже жалел о своем признании, что оставил кассету в почтовом ящике Темплтонов. Мать мальчика в ужасе уставилась на агента, который начал выходить из себя из-за постоянных изменений черт лица. Они сделали так много версий фоторобота этой загадочной женщины, что с каждым новым наброском ее лицо казалось все более нереальным. По правде говоря, Зак мало что помнил о женщине, которая заплатила ему $10. Она сидела внутри белого автомобиля в солнцезащитных очках, и единственное, что он помнил отчетливо, это короткие вьющиеся светлые волосы. Женщина была одета в черный свитер, и у нее была маленькая машина, но, увидев протянутую через окно купюру, Зак больше ни на что не обращал внимания. «Не смейте говорить с моим сыном в таком тоне. Ясно вам? Мы согласились, чтобы он помогал. Но мы не обязаны терпеть ваши плохие манеры. Он всего лишь ребенок, ради бога». «Миссис Роджерс, если он не будет сотрудничать, это помешает уголовному расследованию. И против него могут быть выдвинуты обвинения. На кону жизнь ребенка, и она зависит от того, захочет ли ваш сын вспомнить, как выглядела эта чертова женщина». «Как у вас хватает наглости говорить подобное? Как? Вы как будто хотите переложить на нас вину за девочку. Это ужасная история, но мой сын просто пытается помочь. Мы хотим сделать все, что в наших силах, но не так, не под таким давлением». Миссис Роджерс погладила лицо сына и прошептала ему что-то на ухо. Посмотрев на агента, отец Зака покачал головой, а затем тоже склонился, негромко утешая сына. «Сынок, ты можешь остановиться в любой момент, слышишь меня? Ты не обязан этого делать». «Вы неправильно меня поняли, мэм. Ваш сын единственный, кто может нам сейчас помочь найти девочку. Вы помните ее? Дочка ваших соседей, Темплтонов. Он должен сосредоточиться. Кира Темплтон сейчас была бы ровесницей Зака. Это понятно?» Мальчик настороженно кивнул, а затем прошептал. «Но у нее был более округлый подбородок. Не такой заостренный, я думаю». Портретист вздохнул и сдался, бросив карандаш вместе с другими на стол. Он встал и попросил агента проводить его к выходу. «Агент, поймите, ребенку трудно рассказать подробности того, что было для него несущественным. Это совсем не похоже на то, как жертва пытается опознать преступника, понимаете? В момент нападения мозг под напряжением работает с необычайной скоростью, и память, будто фотоаппарат, способна вычленить все мелкие детали для составления фоторобота. Но без этого напряжения. Мне жаль, но это нормально, что мальчик плохо ее помнит. Все, что мы нарисуем, будет смесью его воспоминаний с воображением. Особенно сейчас, когда он думает, что чем скорее он скажет, что это была она, тем скорее сможет вернуться домой. Марк, это все, что у нас есть, понимаете? Этот мальчик единственный видел женщину, которая похитила Киру Темплтон. Я не могу позвонить родителям и сказать им, что фоторобот недостоверен. Я не могу. Это действительно выше моих сил. Другого выхода нет, агент. Я никогда раньше не сталкивался с делом, где детали настолько противоречат друг другу. Сколько раз он менял подбородок, а структуру прядей, блондинка с вьющимися волосами — вот все описание. Больше мы ничего не знаем. Остальное — догадки. Никаких особых примет, никаких необычных черт лица. Когда я нарисовал острый подбородок, он сказал, что все верно. Потом я округлил его, и он сказал, что все верно. Затем я снова сделал его острым, и он ответил, что это идеально. Он даже не помнит форму солнцезащитных очков. Это чушь, агент. Это недостоверный портрет. Говорю вам это прямо сейчас. Я не знаю, что вы скажете семье, но это никуда не годится. Черт! Единственное, что мог ответить Миллер. Он посмотрел на часы. Они провели в комнате уже 6 часов, никуда не продвинувшись. Обычно эта процедура занимала от силы 1-1.5 часа, а значит, что-то было не так. Агент подошел к двери комнаты и помахал родителям, которые стояли рядом с сыном, что-то шептали ему и гладили его по волосам. Отец вышел из комнаты и заговорил, прежде чем Миллер успел это сделать. «Мы уезжаем, агент.